Глава 47. Ник. «Я знал. Ну, не бывает все и сразу. Хоть где-то, но случается прокол. Однако я привык к насмешкам судьбы. Главное, что Лу снова рядом». Я прислонился лбом к ее виску. Она повернулась и обняла меня за талию. «Не бери в голову», — сказал я. «Зато ты увидела меня в клёвых шортах». Она горько рассмеялась. «Какой же ты иногда идиот!» Лу протянула руку и погладила меня по щеке, а подушечкой большого пальца провела по нижней губе. А потом вдруг сказала: «Я очень люблю тебя». Сердце пропустило удар. «Ты еще ни разу не говорила этого». «Глупости». Она замотала головой. «Конечно, говорила. Но я точно знал, что впервые услышал эти слова. Ради них можно было хоть 100 раз слететь с лестницы». «Я тоже люблю тебя». Я склонился к ее губам. В этом поцелуе не было страсти, которая привычно захлестывала нас с головой. Наоборот, он был полон нежности и сладкого томления. Лу прижалась к моей груди. Я вдохнул запах мяты и вдруг с сожалением осознал, что пролетел с академией. Что мне теперь предложить ей? У меня не было ни работы, ни учебы, ни плана на будущее. «Это еще что такое?» — вдруг шокированно прошептала Лу. Я поднял голову. Прямо по полю, в объезд красно-белой ленты, подпрыгивая на кочках, ехал олдтаймер Майка. На крыше лежала белоснежная лодка с горизонтальными черными полосками. Кобру я мог узнать с закрытыми глазами. Это была не лодка, а мечта. Машина двигалась прямо на нас и остановилась рядом с нашей командой. Двери машины распахнулись, и из салона выпрыгнули мама и Майк. «Всем привет!» Мама едва заметно кивнула мне, а потом указала на машину. «Мы привезли лодку для Никласа». «Где вы ее взяли?» – опешил я. «В...» – начал было Майк, но мама перебила его. «Взяли на прокат». А затем обратилась к тренеру. «Никлас же может участвовать в соревнованиях со своим оборудованием?» «Конечно», – тут же сказал Андреас. «Надо только зарегистрироваться у организаторов». «Отлично, беру это на себя», – сказала она, перекинула сумочку через плечо и обратилась к Майку. «Снимайте лодку с крыши. У нас 1/2 часа до начала гонки». Майк отстегнул ремни. Я взгромоздил лодку себе на плечо. «Господи, боже мой, она вообще ничего не весила!» И пошел к старту. Правой рукой гладил блестящий бок. Холодный пластик так приятно холодил ладонь. А в голове творилось черти что. Откуда взялась мама? Я от нее такого вообще не ожидал. И как бороться против Патрика? Колено заныло. То ли от нервов, то ли от нагрузки. Во рту пересохло. У меня была кобра, и с ней я вполне мог бы и победить. И тогда что, меня возьмут в академию? Зато будет шанс стать достойным парнем для Луизы. Хайдин наверняка обрадуется, если я буду при деле. «Мам, я остаюсь в Любеке». Услышал я голос Лу чуть позади меня. Я обернулся, чтобы подождать ее и узнать, о чем речь, но заметил, что за нами шли все ребята из школьной команды. «Это что, моя группа поддержки?» «Да, помирились», — сказала Луиза и перехватила мой взгляд. Довольная улыбка появилась на ее губах. «Хорошо, я ему передам. Хорошо вам провести время». Она повесила трубку и подбежала ко мне. «Ты куда-то собиралась?» Пытаясь скрыть волнение в голосе, спросил я. «Да, месяц покататься на яхте по Балтике». «Не жалеешь, что не поехала?» «Нет». Она провела ладонью по моему прессу. «Мама не сказала этого прямо, но ты можешь пожить у меня. И папа дает нам ключи от своего Порше». Я присвистнул. Этот день не прекращал удивлять меня. Осталось каким-то чудом победить в гонке, и тогда ад замерзнет. Ну или как там говорят, когда случается что-то из ряда вон выходящее. «Кажется, мне начинает нравиться твоя мама».